Глава 14. «Поединок!» — негромко отозвался тот. «Двое отправляются на лодке на остров. Возвращается обычно один. Иногда сражаются лишь до победы, а не до смерти. Но...» «Но я бы не стал на это рассчитывать», — закончил за него Сакс. «Болли не успокоится, пока не прикончит Антера. Да и нас с тобой заодно». «На что годится Тен, который не может защитить свой дом с оружием в руках?» — снова заговорил старший Ульфриксон. «Разве не так, мой ярл? Пусть боги решат, кому править Фолькерком». «Хитер старший братец, ой, как хитер. Похоже, ему удалось загнать в ловушку самого ярла. Едва ли тот может противиться воле всех собравшихся и запрещать поединок. Да и захочет ли?» «Хольмганг! Обычай наших отцов, Орм сын Ульфрика!» Ярл Рагнар говорил медленно, чеканя каждое слово. «Но не стоит тревожить богов раньше времени. Моей волей и волей моего отца Антер уже Тен Фолькерка. И если твой брат хочет бросить ему вызов, пусть следует всем нашим обычаям». «Верно!» — горячо зашептал Хроки. «Тен может выставить на бой своего Хускарла. В этом нет позора. Я могу...» «Хороший обычай». Сакс, как всегда, сохранял невозмутимый вид. Или хотя бы пытался. Иначе правителями становились бы только скудоумные быки вроде Болли. «Склав Антер, я вызываю тебя на священный Хольмганг!» Прогудел средний сын Ульфрика, выступая вперед и складывая на груди огромные ручищи. «До смерти!» «И пусть победитель правит Фолькерком, если на то будет воля богов и ярла», — закончил за брата Орм. «Получено новое задание. Хольмганг. Победите в поединке Болли Ульфриксона. Дополнительно. Выберите время и место поединка. Дополнительно. Попросите Хроки сражаться вместо вас». «Позволь мне сражаться вместо тебя, Антер». Хроки вцепился в мое плечо. «Он убьет тебя!» «Зато ты справишься», — проворчал я. «Едва ли, друг мой». Хроки помрачнел, но решимости не утратил. «Болли Ульфриксон — неистовый берсерк, и в битве стоит 10 воинов. Но если Тиру будет угодно, он дарует мне победу. А если нет, встретить смерть в бою за своего Тена — великая честь для Хускарла». На мгновение я даже всерьез задумался, не выставить ли драться Хроки. Едва ли это добавит мне репутации в глазах скандов, но у него шансов точно побольше, чем у меня. Хотя Болли... Блин, да этот амбал запросто размажет Хроки по серым камням ровным слоем. Я не чувствую боли. У меня неплохой топор и возможности игрока. В конце концов, если средний Ульфриксон убьет меня, я просто возражусь где-нибудь. Решено. «Спасибо тебе, друг мой». Я осторожно освободился из схватки Хроки и вновь повернулся к кровожадной троице братьев. «Я принимаю твой вызов, Болли, сын Ульфрика. Встретимся завтра на рассвете. Думаю, здесь найдется небольшой и достаточно ровный островок». «Хольмганг, задание обновлено. Сразитесь с Болли Ульфриксоном на рассвете. Дополнительно. Подготовьтесь к поединку. Дополнительно. Выберите время и место поединка. Выполнено. Дополнительно. Попросите Хроки сражаться вместо вас. Провалено». Теперь, когда пути назад уже не было, мне сразу полегчало. Боли больше не казался страшным. Просто огромная безмозглая туша. Вряд ли умная система Гордарики подкинула бы мне заведомо невыполнимое задание. Должен быть способ победить. Осталось только найти его. И на это у меня целая ночь впереди. Я спокойно уселся на свое место, отхлебнул медовухи и тут же поймал взгляд ярла Рагнара. Он едва заметно покачал головой. Видимо, что-то его разочаровало. Ну и ладно, я не собирался прятаться за спинами товарищей. А вот Гудрид, похоже, наоборот, заинтересовался моей персоной еще больше. «Ты или безумец, или храбрец, Склав», — тихо сказал он. «Хроки — хороший боец». «Знаю». Я постарался напустить на себя беспечный вид. «И он еще пригодится мне в Фолькерке». «Вот как?» — усмехнулся Гудред. «Всерьез рассчитываешь победить?» «Можно подумать, у меня есть выбор», — отозвался я. «Был?» — Гудред пожал плечами. Ярл Рагнар не случайно напомнил всем нам о правилах Хольмганга. Тен может выставить на бой своего Хускарла. Думаю, Ярл ничего не делает случайно. Я на мгновение замолк, пытаясь ухватить мысль. Он не мог не предвидеть, что Ульфриксоны так взбесятся. «Это верно», — кивнул Гудред. Болли уже давно положил глаз на Фолькерк. Тен Олаф был не лучшим правителем, но отличным бойцом. Я бы не взялся предсказать исход их схватки. И теперь, когда Тен Олаф погиб, Ярл отдает поселение не Болли, а чужаку, продолжил размышлять я, зная, что Болли тут же вызовет чужака на поединок. И если чужак погибнет, Болли получит желаемое и успокоится. А если каким-то чудом бой выиграет чужак, все мы будем избавлены от дикого берсерка, который наверняка опасен не только для врагов. В любом случае, Ярл остается в выигрыше», — удовлетворенно закончил Гудред. «Ты мудр не по годам, Антарсклав». «Благодарю. Я отсалютовал Гудреду рогом. Мне не ясно только одно. Что же во всем этом тебе? Почему ты мне помогаешь?» «Здесь я немного схитрил. Ничем особенным Беспалый мне еще не помог, но, надеюсь, собирался. На что я ему ненавязчиво и намекнул?» «Фолькерк — небольшое поселение, но расположенное в крайне удачном месте». Гудред явно был готов к моему вопросу. «И дело даже не в этом. К югу от него находится Эльгот, которым правят уже хорошо знакомые тебе братья Ульфриксоны. А с севера земли Фолькерка граничат с моими. Возможно, когда-нибудь у меня выйдет спор и с тобой, Антар, но пока что я буду рад любому соседу, если его имя не Болли». «Ну, зато честно, Гудред не разыгрывал доброго дядюшку, просто информировал, что из двух зол выберет наименьшее. Если я переживу завтрашний поединок, мы с ним еще успеем пободаться за спорные земли. Но пока что наши интересы сходились. Мы оба хотели видеть Болли Берсерка мертвым». «Мне пригодится любая помощь», — сказал я. «Но ты, разумеется, не выступишь против Ульфриксонов. Открыто». Гудред молча кивнул. «Здесь мы поняли друг друга без слов. Вполне возможно, у него достаточно людей, чтобы Болли попросту не дожил до Хольмганга. Но устраивать междоусобицу под носом у Ярла... Нет, овчинка выделки явно не стоит. Но все же кое-чем Гудред вполне мог мне помочь. У меня отличная секира». Я указал рукой на тускло поблескивающую в отсветах пламени жаровни ведьму. «А вот одежда никуда не годится. Болли разрубит меня пополам одним ударом». «Думаю, никто не удивится, если ты, к примеру, наткнешься где-нибудь неподалеку на неплохие кожаные доспехи». Гудред улыбнулся одними уголками губ. «И даже если с доспехами, в тайнике окажутся сапоги. На острове Норм немало острых камней». Хольмганг. Задание обновлено. Сразитесь с Болли Ульфриксоном на рассвете. Дополнительно. Подготовьтесь к поединку. Выполнено. Вы попросили Гудреда Беспалого раздобыть вам кожаный доспех. Вы получаете 200 очков опыта. «Остров Норм?» – переспросил я. «Крохотный островок к северу отсюда», – ответил Гудред. «Почти круглый. Примерно 50 шагов в поперечнике. Песок и камни. Последний раз там сражались всего 10 лун назад». Хольмганг, задание обновлено. Сразитесь с Болли Ульфриксоном на рассвете. Дополнительно. Подготовьтесь к поединку. Выполнено. Гудред Беспалый рассказал вам о месте поединка. Вы получаете 200 очков опыта. Приятно, конечно. 200 очков практически на халяву. Стоп, а почему так мало? А, ну да, я достиг 5-го уровня, и буст в 25% экспы за старт в случайной локации слетел. Ну, не все коту масленица. Я на всякий случай запомнил. Остров Норм. Вряд ли мне чем-то поможет изучение плоского, как блин, серого кружочка среди моря, но мало ли. Остался только один вопрос. «Что ты знаешь о Болли Ульфриксоне?» — спросил я на всякий случай, понизив голос до шепота. «Как он сражается?» «Ты уверен, что хочешь это знать, Склав?» — скривился Гудред, но потом все же продолжил. «Болли силен, как медведь, и в бою не чувствует боли и не страшится ран. Он использует обе руки, чтобы держать топоры. Щит ему не нужен. Почти всех своих врагов он убивал быстрее, чем стрела, выпущенная из лука вверх, коснулась бы земли». «Он носит доспехи?» На всякий случай уточнил я, хотя уже знал ответ. «Кольчугу, когда нужно защищаться от стрел». Гудрат покачал головой. «Завтра она ему не понадобится. Скорее всего, он бросится на тебя и тут же искромсает топорами. Прости, Склав, спасти твою шкуру может разве что сам Тир Однорукий». «Хольмганг, задание обновлено. Сразитесь с Болли Ульфриксоном на рассвете. Дополнительно, подготовьтесь к поединку. Выполнено. Гудрат Беспалый рассказал вам о Болли Ульфриксоне. Вы получаете 200 очков опыта». Я вяло отмахнулся от системного сообщения. 200 опыта, конечно, здорово, но сейчас я бы предпочел что-то более предметное. К примеру, шпаргалку с перечнем слабых мест Болли Ульфриксона. Если у этого амбала они вообще есть. Ладно, здесь мне уже вряд ли чем-то помогут. Я на всякий случай удалился в темный угол палатки и разлогинился.